Меч правды. Что я здесь делаю? Марико изо всех сил пыталась ответить на этот вопрос прошлой ночью, когда Аками задал его из своей камеры. Первой мыслью был очевидный ответ — чтобы спасти его. Но в тот момент он казался неуместным. Тем более, что буквально мгновение назад ей это не удалось. Она никогда не рассматривала возможность неудачи. Никогда в своих планах не думала, что каким-то образом не сможет найти способ спасти Аками. Марико с детства верила, что пока существует стремление, решение найдется всегда. По правде говоря, она надеялась освободить Аками из его камеры сразу же после прибытия в Инако, чтобы воспрепятствовать любой возможной угрозе его жизни. Какой глупой она была. Хаттори Марико знала, что едет в город, построенный на тайнах и лжи, и верила, что ее время, проведенное в мальчишеской одежде, в снах под деревьями, как лесной дух, научило ее всему, что нужно знать для того, чтобы сразиться с любым врагом, забредшим на ее путь. Как будто этому вообще можно научить. Она ни разу не подумала, обладает ли средствами, необходимыми для выполнения этой задачи. Марико снова оказалась глупой девчонкой, такой же, как и раньше, когда она думала, что, переодевшись в одежду мертвеца, обманет и одержит победу над опытными воинами. Она была высокомерна, веря в свой разум, как будто величие ее ума позволяло ей действовать без раздумий. По крайней мере, Марико приехала не с пустыми руками и не с пустой головой. Она разрабатывала план весь путь до Инако в импровизированном Наримона, который трясло на извилистой дороге. Паланкин был искаженной пародией на тот первый Наримона, в котором она направлялась в столицу в качестве невесты менее месяца назад. Находясь в его темных пределах, Марико разрабатывала стратегию. В дневное время она будет убеждать императорскую семью в своей безобидности, пока они не отвергнут ее за бесполезностью. По ночам она будет выведывать, где они заточили Аками, даже если ей придется обыскать каждый уголок замка. Затем она использует любые средства, чтобы помочь ему, что бы ей ни пришлось сделать — лгать, красть или убивать. Она сделает все необходимое, чтобы освободить его и узнать, почему кто-то зашел так далеко, чтобы обвинить его в ее убийстве несколько недель назад. Марико начала красть предметы, как только впервые ступила в свои покои. Сначала металлическая шпилька у пожилой служанки Сидзуку, затем масло камелии во время ее вечерних процедур. После свеча и палочка для еды. Следом за этими незначительными кражами, кражами, которые никто из ее бесчисленных служанок не должен был заметить, Марико планировала проверить все многочисленные дорожки, пересекающие территорию замка. Задача, которая наполнила ее силой, потому что она нашла решение своей самой большой трудности еще до того, как начала поиски. Эти глупцы привели ее прямо в камеру Аками. Но ее гениальный план по открытию замка обернулся катастрофой. Она беспомощно наблюдала, как он рассыпался на куски прямо у нее на глазах. На пути в столицу Марико обдумывала множество способов помочь Аками снять оковы. Она составила мысленный список, но даже самым простым начинанием мешало отсутствие у нее возможностей и ее положение предполагаемой невесты принца Райдена. Мешали бдительные взгляды, следившие за ней, куда бы она ни пошла. Как придворная дама, она ничем не владела и еще меньше могла контролировать. Если бы она попросила кусок мягкого железа и инструмент для плавки, Марико хорошо представляла вопросы, которые, скорее всего, последуют за этим. Конечно, она рассматривала возможность взлома замка, но она быстро отбросила эту идею, когда рассмотрела его поближе, даже в темноте. Аками в голову пришла та же мысль, что и ей сначала. Он попросил металлическую шпильку, чтобы попытаться снять свои кандалы, но Марико знала, что это невозможно, если они хоть сколько-нибудь похожи на замок, запиравший решетку его камеры. Внутри этого замка было как минимум 3 рабочих механизма. Ему понадобится источник яркого света и более 1 куска металла, возможно, даже 3, чтобы продвинуться вперед. Но это займет его время. Возможно, вселит в него некоторую надежду. Одно только осознание этого заставило Марико сделать то, от чего предостерегала лучшая ее сторона. Скрыть самую суровую правду, чтобы избавить любимого человека от боли хотя бы на мгновение, как это сделал Аками, рассмешив ее. Но юмор — это не единственное, что им обоим сейчас было нужно. Им нужна была надежда. И Марико как никогда были нужны и юмор, и надежда. Она была так озабочена исполнением 1 плана действий, что почти проигнорировала все остальные. Ее жених пригласил ее навстречу. Наконец-то! На 3-й день пребывания в замке. Ворох мыслей и чувств пронесся в голове, когда она услышала об этом. В основном — отвращение и ярость. Затем пришло осознание, что Марико не может полагаться на эти эмоции в напряженные моменты, которые, несомненно, случатся в будущем. Гнев действительно был темпераментным зверем, драконом, который угрожал сжечь все на своем пути. И она не могла позволить ему оттолкнуть Райдена или зажечь в нем даже самую малую искру подозрения. Марико было необходимо, чтобы принц Райден поверил ей настолько, чтобы отпустил в город. Она должна встретиться с Асано Юми, чтобы Майко помогла связаться с любыми выжившими членами черного клана. Цунаоки должен узнать, что Аками еще жив, и что это обстоятельство может измениться в любой момент. Что император был спокойной, коварной личностью и, вероятно, тяготел к насилию, чтобы оправдать свои цели. Что его мать, вдовствующая императрица, была озабочена внешностью. И что в душе его брата, принца Райдена, проросли первые семена сомнений. Каждый и все эти факты вместе взятые можно было использовать в интересах черного клана, особенно если они намеревались наказать виновных в разрушении их дома, в убийстве Йоси, во взятии Аками в плен. Если принц Райден не поверит Марико или не увидит в ней союзницу, она больше не будет в состоянии помочь своим братьям из черного клана. Ей никогда не будет предоставлена свобода бродить по столице по своему усмотрению. Итак, Марико сделала то, что сделал бы любой порядочный посланник. Она надела другую маску. Стала лисой в овечьей шкуре. Своими улыбающимися глазами и застенчивым смехом Марико отправила Сидзука с ответом, а сама позвала служанку Ису. Вместе они выбрали из бесчисленных нарядов, которыми располагала Марико, кимоно гораздо менее роскошное, чем то, что она носила накануне. Однако, по правде говоря, в одних отношениях оно было скромнее, а в других — наоборот. Воротник был свободнее и открывал большой участок обнаженной шеи. Это был осознанный выбор. Благодаря связям Исы Марико удалось узнать несколько важных вещей. Любимым цветом принца Райдена был зеленый. Зеленый оттенок лучшего нефрита. Он презирал любую косметику на лицах придворных дам, за исключением намека на подкрашенные губы. И ему нравилось смотреть на шейки красивых молоденьких девушек. Поэтому сейчас Марико ждала в приемном зале с бледными щеками и подкрашенными губами, в одежде, предназначенной для соблазнения юноши, которого она презирала. Она осмотрела пространство, ища темы для возможной беседы. Как она и ожидала, стены приемных покоев принца Райдена были увешаны полированным оружием. Некоторые из них были размещены на богато украшенных подставках, а другие стояли на точеных каменных пьедесталах. Прямо за дверями слышались звуки голосов и движения. Марико расправила складки своих многослойных одежд и вцепилась в рукава, чтобы успокоить нервы. Мгновение спустя экраны за ее спиной раздвинулись. Последовала пауза. Из тех, что вырастают вокруг пустоты, пока на ее месте не поселится дискомфорт. Несмотря на любопытство, Марико не стала сразу оборачиваться. Когда она это сделала, то двинулась неторопливо, опустив, полуприкрыв глаза. Так же, как Юми смотрела на Аками той ночью в чайной. Это движение показалось ей чуждым, вынужденным до невозможности, но она была здесь, чтобы сыграть роль. И она сыграет ее так хорошо, как сможет. Она поклонилась своему жениху, позволив крови хлынуть к голове. Заставив себя задышать глубже, пока пульс не успокоился под кожей. Когда Марико снова выпрямилась, она обнаружила, что принц Райден стоит прямо перед закрытыми дверьми, с задумчивым выражением лица. «Ты выглядишь иначе», — заговорил он. Хотя он и выглядел устрашающим и уверенным в себе, со своими широкими плечами и богато украшенными хакама, в его речи проскользнула странная неуверенность. Марико позволила своей улыбке дрогнуть. Теперь я больше чувствую себя собой. Удивительно, на что способна хорошая ванна и отлично обученные слуги. В его улыбке мелькнуло высокомерие. Раздражение вспыхнуло в сердце Марико. Как она и подозревала, принц Райден оказался именно таким, каким она его посчитала сначала — злобным и поверхностным молодым человеком. «В этом я с вами согласна, мой господин». Она мило склонила голову, заставляя себя вспомнить про желание понравиться ему. Он кашлянул, просовывая большие пальцы под толстый шелковый шнур на талии. В то время как его сводный брат Року напоминал змею с его острыми глазками и коварной ухмылкой, Райден был больше похож на скопу с расправленными крыльями, парящую над морем в поисках добычи. Скопа — крупная хищная птица отряда ястребообразных, распространена на всех континентах, кроме Антарктиды. Высокомерная и безупречная птица. Марико вспомнила время не так давно, когда она слушала болтовню своей служанки Тиё о том, каким красивым был принц Райден и каким замечательным мужем он будет. Как же она ошибалась! Словно почувствовав направление ее мыслей, Райден нахмурился. «Я не силен в этом». Удивленная этим признанием слабости, Марико ответила, не задумываясь. «И в этом я тоже с вами согласна, мой господин». Тревога расползлась по ее коже. Она стиснула зубы, не давая ей просочиться, и изо всех сил стараясь выглядеть твердой, безупречной, как Райден. Как будто именно это она и хотела сказать и не собиралась извиняться. С закаленными войнами лучше всего противопоставлять силе силу. Рен был тем, кто преподал ей этот урок своими ехидными комментариями и меткими камешками. Глаза Райдена расширились. «Дразнишь меня?» Смятение пронзило ее желудок. «Нет?» «То есть да, мой господин?» «Я имею в виду...» И Марико смолкла. Досада пустила корни в ее душе. «Я ужасна в этом». «Ты тоже не сильна в этом!» Райден улыбнулся с напыщенным удовлетворением, но Марико заметила намек на смех в его глазах. Она промолчала. «Уверен, ты знаешь, почему я попросила встречи?» Он не дал ей ни шанса на ответ, настолько он был уверен в своем мнении. «Император желает, чтобы мы поженились на следующей неделе». Ее сердце подпрыгнуло к горлу. Она кивнула, чтобы выиграть время на обдумывание. «Не могу сказать, что знаю, что делать или говорить теперь, особенно учитывая нестандартные обстоятельства», продолжил Райден, выпятив руки в локтях в стороны и широко расставив ноги. Рен тоже всегда так делал. Пытался занять больше места, чем нужно. Тактика мальчишки, которому необходимо было что-то доказывать. Но снова... Марико снова уловила проблеск нерешительности. Принц продолжал. «Ситуация вышла непростой. Мое Общение с женщинами вне моей семьи было ограниченным. Я не знаю, как высказать свое мнение по этому поводу, не обидев тебя. Учитывая статус Райдена, ничто из этого не следовало говорить его невесте. Но Марико оценила его честность. По крайней мере, он не пытался скрывать свои мысли. Когда она снова не ответила, Райден продолжил. «Поскольку я не знаю, с чего начать, начну с первого, что пришло в голову. Чего ты хочешь, Марико?» — спросил он. «Ты хочешь быть моей невестой?» Он снова застал ее врасплох. Ни разу за все время, пока ее семья вела переговоры с императорской семьей, никому не приходило в голову спросить Марико, чего она хочет. Странно, что именно принц Райден первым задал вопрос. Вместо ответа Марико повернулась, чтобы пройтись по комнате и позволить себе обдумать этот непредвиденный поворот событий. В тишине она изучала коллекцию оружия, украшающую стены. Некоторые лезвия были заперты в богато украшенные саи и выставлены на лакированные деревянные подставки. Многие ножны украшали гербы поверженных кланов. У части мечей украшены были сами рукояти. Марико заметила засохшую кровь, покрывающую искусную резьбу цубы из слоновой кости. Цуба — аналог гарды у японского клинкового оружия. Она замерла, размышляя, какую историю рассказал бы этот меч. Сколько жизней было унесено каждым взмахом его клинка. Сколько печали он принес. Когда она снова повернулась к Райдену, ее внимание привлек один меч на высокой подставке в темном углу, отрезанный от всех остальных. Его лезвие было белым, почти светящимся. В его сердцевине как будто был вытянутый золотой слиток, обернутый почти алебастровым камнем. Катана была не в шарасае, которая лежала сбоку, а на рукояти из слоновой кости был выгравирован феникс. Шарасае — японский меч, изготовленный в виде посоха для странствующих самураев. Его гарда была вылита в виде перемежающихся языков пламени и перьев феникса, инкрустированных золотом. Это была вещь непревзойденной красоты. Клинок, предназначенный для того, чтобы на него смотрели и чтобы изучали. И все же странно, что он не был выставлен в центр комнаты, чтобы о нем, вне всякого сомнения, говорили во время любого собрания в зале. Несмотря на то, что меч отставили в тень, Марико узнала его, как только увидела. «Это меч Такеда», — сказал Райден, вставая рядом с ней. «Его имя Фуринкадзан. Оружие, выкованное духами из молнии, ударившей в песчаные дюны подле реки Сендай более 1000 лет назад». Марико шагнула ближе к мечу, подальше от принца. Если ему действительно 1000 лет, то он отлично сохранился, — пробормотала она. Зачарованные клинки не ржавеют и не нуждаются в заточке. Она обратила внимание на надпись, выгравированную там, где алебастровый клинок встречался с золотой цубой. Быстрый, как ветер, тихий, как лес, яростный, как огонь, непоколебимый, как гора. Девиз клана Такеда. Райден нахмурился, и от этого жеста вокруг его рта образовались морщинки. «Этот клинок заинтересовал тебя». Его ноздри раздулись. «Конечно же», — ответила она беззаботным тоном. «Он ведь уникален. А мне нравятся уникальные вещи. А вам нет, мой господин?» Он не ответил. «Могу я спросить, что заставило его светиться той ночью?» Марико послала ему осторожную улыбку. На его лице еще сильнее вспыхнуло раздражение. «Он светился, потому что находился рядом с наследником Такеда, каким бы недостойным он ни был. Легенда гласит, что когда клинком завладеет воин с чистым сердцем, он станет оружием, несоизмеримым ни с чем другим. Сильнее любого другого». Он пренебрежительно махнул рукой. «Исторически только мужчины из клана Такеда оказывались достойными его. Но я сомневаюсь, что хоть один из сыновей линии Такеда Сингена мог бы на самом деле обладать такими качествами». В каждом его слове сквозило презрение. Он ошибается. Фурин-Кадзан засиял для Аками. В тот же миг Марико поняла, почему клинок был задвинут в сторону, вместо того, чтобы занять почетное место в приемном зале Райдена. Меч откликнулся вору в лесу, но не ответил ему. А это значило, что он, несравненный принц Райден, первенец небесного повелителя, не был воином с чистым сердцем. Он был недостаточно хорош. Он сомневается в себе. Осознав это, Марико решила применить против Райдена его собственную тактику. Вместо того, чтобы задать вопрос, она сказала утвердительно: «Вы ненавидите Такеду Ранмару не только за то, что сделал его отец, но и за что-то еще». Райден фыркнул. «Неважно, что я думаю об этом трусливом предателе. Скоро его казнят. Я заставлю моего брата положить конец этому фарсу и отправить его, наконец, к его отцу». На его лицо упала тень. «Да встретятся они в огне, где горят предатели». Зрение Марико поплыло. Она схватилась за край каменного пьедестала, на котором стоял меч Такеда. В животе свернулось странное ощущение, как будто ее сейчас стошнит. Я слишком надавила на него. «Все это неважно». Райден сделал паузу. «Меч теперь принадлежит мне, тому, кто одолел его прежнего хозяина. Все, что когда-то принадлежало Такеде Ранмару, теперь мое. Мой отец много лет назад передал мне в наследство земли Такеда». С этими словами он шагнул в сторону, подальше от меча, ставшего бесполезным. Выражение его лица снова стало угрюмым. «Впрочем, возможно, и не важно, что с ним случится, если эта таинственная чума продолжит сеять свой хаос». «Чума?» — Марико сузила глаза. «За пределами столицы что-то не так, мой господин?» Райден изучающе посмотрел на ее лицо, прежде чем ответить. «Поветрие обрушилось на несколько провинций к востоку от Инако. Целые деревни выкошены болезнью. Те, кто все еще цепляется за жизнь, потеряли контроль над своим разумом, бормоча и дрожа, как в лихорадке». Рука Марико с трудом приглушила ее вздох. «Мой господин, если бы мне позволили Тебя это не касается. Земли твоей семьи находятся далеко от пораженных чумой. Райден выпрямился, вытягивая спину. И пока ты здесь, в Инако, ты под моей защитой. Я беспокоюсь не только о благополучии моей семьи, мой господин. Если кто-то из жителей вас страдает, моя душа также болит из-за них. Райден побледнел. Разумеется. Я только имел в виду, что тебе не нужно беспокоиться. За тебя побеспокоятся другие. Те, кто умеет справляться с такими трудными ситуациями. Его напыщенное пренебрежение как к ней, так и к ее способностям действовало моряку на нервы. Какие земли пострадали от чумы, мой господин? Земли Йосида и Сугиура, клан Йококава, земли Акэти. Она задумалась. Все они — верные знаменосцы вашей семьи. Райден кивнул. Шестеренки в сознании моряка продолжали осторожно вращаться. Были ли отправлены на помощь императорские войска? Помещены ли люди, проживающие на этих землях, в карантин, чтобы предотвратить распространение чумы? Были ли посланы целители, чтобы изучить природу недуга и выявить его причину? Гримаса коснулась лица Райдена, но тут же мгновенно исчезла. «Сделать действительно предстоит еще многое. Я уверен, что император пошлет помощь, как только решит самые неотложные дела столицы». Убеждение в его тоне противоречило его истинным чувствам, потому что его глаза говорили совсем другое. Они бегали из стороны в сторону, выискивая на стропилах тень правды. Холодная смесь ярости и страха пробежала по коже моряку. Ярость от пренебрежительности императора, страх от беспрекословной верности принца Райдена. Их глупость, несомненно, стоила очень многих жизней. Она еще крепче ухватилась за край каменной подставки и уставилась на Фурин-Кадзан, желая, чтобы он отвлек ее внимание. Желая, чтобы слова, собирающиеся у нее в горле, не вырвались наружу. Когда ее взгляд остановился на центре алебастрового меча, в его золотой сердцевине как будто бы сверкнула искра слабого света. Моряко подавила вздох, а затем отступила назад. Она исчезла так же быстро, как и появилась. «Я не хочу больше обсуждать этот вопрос», — сказал за ее спиной Райден голосом, наполненным тщеславием. Моряко повернулась к нему лицом, и он придвинулся ближе. Руки уперты в бока, а ноги снова расставлены широко. «Нам есть что обсудить и без этого. Ты еще не сказала мне, чего хочешь от нашего союза?» Моряков скинула на него глаза, заставляя свое лицо подавить эмоции. Все время, пока они разговаривали, Райден стоял спиной к дверям своего приемного зала, как будто только он один контролировал, кто мог входить и выходить. Аками окатил бы принца презрением за то, что он держал свой фланг открытым для внезапной атаки. Цунеоки никогда бы не позволил врагу приблизиться к нему незамеченным. Страх сделал их обоих сильнее, умнее. Он также делал и моряка сильнее и умнее. И я хочу того же, чего и вы, мой господин. поклонилась она. Райден фыркнул. «Ты воспитана, чтобы говорить правильные вещи. Но меня не интересует то, что ты должна сказать. Я хочу знать, что ты чувствуешь». Марико снова оказалась в растерянности. «Не принимай мое любопытство за внимание», — продолжал он. «Не думаю, что хочу, чтобы этот брак был заключен. И если ты также против этого, это может послужить моей цели». «Почему вы не хотите, чтобы этот союз состоялся?» «Хотя ты и меньше настораживаешь, чем раньше. Я все еще не доверяю тебе». Марико рискнула. Его честность сбила ее с ног, и она надеялась, что ее собственная прямота заслужит той же реакции. Она встретила его каменный взгляд, не дрогнув. «Я тоже не доверяю вам, принц Райден». Он застыл, его глаза сузились, а кулаки опустились по бокам. Костяшки его пальцев были сбиты до крови после избиения Аками. Многие молодые женщины нашли бы лицо принца привлекательным, но все, что видела в нем Марико, это шрамы, полученные им в боях, те, что он получил, причиняя боль другим. Жизни, которые он, несомненно, забрал, без раздумий и без раскаяния. Единственное, что заставило ее задуматься, это то, что принц Райден совсем не походил на жеманного представителя знати. Он запятнал кровью собственные руки. Он вымещал гнев собственными кулаками, и он носил свои шрамы так же, как носил свои победы. С гордостью. Даже если все, за что он сражался и во что верил, было ужасно, Минамото Райден, по крайней мере, не лежал на шелковых подушках, оставляя борьбу другим. «Почему ты не доверяешь мне?» — спросил Райден. Тон его голоса был осторожным, как будто он испытывал отвращение к этому вопросу. «Твой брат доверяет мне. Ты сомневаешься в суждениях своей плоти и крови?» Марико торопливо размышляла над ответом. Она повернулась на месте и принялась вышагивать по приемному залу, глядя на оружие, выстроившееся вдоль стены, словно это были отрубленные головы поверженных врагов. «Дело не в том, что я сомневаюсь в Кэнсине или в ком-то из членов моей семьи. Но я ехала в столицу в радостном ожидании стать вашей женой». Она глянула на него через плечо и прикусила нижнюю губу. Это движение привлекло взгляд Райдена к ее губам. «Я так и не увидела того же по отношению ко мне, хотя всегда была верна своему обету. Я понятия не имела, что вы против этого союза, особенно учитывая, что уже согласились на него». «Была бы ты против нашей свадьбы, если бы узнала, что последние несколько недель я жил среди молодых женщин, будучи единственным мужчиной». «Я бы не стала сомневаться в вашем слове, мой господин». Хотя в ее глазах промелькнула вспышка ярости, Марико склонила голову и улыбнулась. Райден медленно кивнул. «У тебя есть сила духа. Больше, чем я подумал сначала». «Благодарю». «Но ты не ответила на мой первый вопрос. Ты хочешь выйти за меня? Если нет, я без вопросов отпущу тебя. Если ты беспокоишься о том, как это отразится на твоей репутации, я возьму на себя всю ответственность». Его ухмылка была наполнена непомерным высокомерием. «Страх перед моим гневом — это очень веская причина для твоих недоброжелателей хранить молчание». Какое бахвальство! В ответ Марикора смеялась. Ее смех задрожал. Не зная, что еще сказать, она позволила нервозности овладеть ей. Как будто его заявление тронуло ее, а не вызвало легкую тошноту. Она знала, что следующие ее слова решат ее судьбу. Если она скажет принцу Райдену, что больше не хочет за него замуж, он освободит ее. Было так странно слышать эти слова. Ведь совсем недавно именно на это она больше всего надеялась. Именно об этом развитии событий Марико мечтала ночью перед тем, как уехала из дома в столицу. О мире, в котором ей было позволено оставаться там, где ей хотелось, не обремененной необходимостью выйти замуж, вольной изобретать в свое удовольствие. Это было пустое желание глупой девушки, лишенной цели. Если Райден освободит ее, Марико отправят обратно к ее семье. Даже несмотря на его заверение, ее родители будут рассматривать его отказ как пятно на чести Хаттори. К счастью, беспокойство об этом больше не имело над Марико той власти, что раньше. Его место заняли куда более насущные тревоги. Если она покинет свое место в Инаку, она больше не сможет помочь черному клану из стен замка. И она никогда не сможет спасти Аками, особенно если сбудется угроза Райдена. Но если Марико выйдет замуж за принца Райдена, у нее не будет ничего из того, что она хочет. Но все, что ей было нужно. Доверенная позиция при императорском дворе, положение в самой императорской семье. Она приобретет место рядом с властью и с ее помощью поможет свергнуть проклятый клан Минамото и его бездарного императора-мальчишку. Возможно, именно за этим Марико приехала в Инако. Не только ради того, чтобы сохранить жизнь юноши, которого она любила, но стать чем-то большим, чего она просила от Аками. Сделать что-то большее. Аками не хотел вести за собой. Он неоднократно указывал ей на это. А Марико еще не знала, сможет ли она это сделать. Позволит ли мир это? Все, в чем она была уверена, это то, что она не может позволить Раку сохранить власть. Если откровения принца Райдена были правдивы, то новый император уже переложил свои обязанности на самых преданных знаменосцев, что привело к катастрофическим последствиям. Чума, распространяющаяся по его империи, не должна стоять на втором месте после планирования свадьбы брата или пыток пленника. Все было бы иначе, если бы Марико верила, будто Раку мог бы стать лучшим правителем, чем его отец. Тем, кого заботили бы судьбы других. Но она уже заметила испуганные взгляды слуг, сопровождавших непостоянного нового императора. Остановилась, чтобы утешить Ису, обнаружив плачущую служанку в углу, где та думала, что никто ее не заметит. Медленно переходя от оружия к оружию, Марико теперь поняла причину печали девушки. Семья Исы служила клану Сагиура, Возможно, они уже погибли от чумы. Императора не волновали даже те, кто был ему верен. И его брат Райден был не лучше. Пес, вырывающий кости на кладбище. Она могла бы выдержать этот шторм, если придется. Всю свою жизнь Марико учили быть именно такой женщиной. И никем больше. Ее взгляд снова упал на меч Такеда. Под ее взглядом он как будто нагрелся, и в его сердцевине вспыхнула искра. Белая кожа его широсаи блестела, как зеркало. Игра света. Ничего более. Невозможно, чтобы меч отозвался ей. Она приехала в Инако, чтобы лгать, воровать, обманывать и убивать. Зачарованный клинок увидел бы, какая она, в миг прикосновения к нему. Невозможно. Несмотря на это, Марико хотела бы быть достойной Фурин-Кадзана. Быть воином с чистым сердцем, какими бы коварными ни были ее намерения. Райден изучал ее. Выражение его лица было напряженным, ожидающим. Если Марико согласится на этот брак, ей придется стать женой этого юноши. Ей придется смеяться с ним, разделить с ним постель, разделить его секреты. Будь водой. В молчании она сократила расстояние между ними. Потянулась к его руке в осторожном, неуверенном прикосновении. От этого каждая ее частичка закричала в немом ужасе. Заныла от желания восстать. Мы делаем то, что должны. Марико переплела свои пальцы с его. Она медленно сглотнула и шагнула в его личное пространство. Пространство воина, сразу же напрягшегося при ее вторжении. Стремясь еще сильнее обезоружить его, Марико неуверенно коснулась пальцами его челюсти. Его брови опустились вниз. Он смотрел на нее сверху вниз. В его глазах все еще плескалась неуверенность. Марико облизала губы кончиком языка. Эта уловка снова сработала. Глаза Райдена метнулись к ее рту. Его рука крепче сжала ее руку. Затем он принял решение без всякого предупреждения, как он часто делал. Когда Райден поцеловал ее, Марико растерялась, хотя именно для этого она и заманивала его. Он не был нежным или ласковым. Совсем не таким, как первый мальчик, которого она поцеловала в тот день на сеновале. И он был совсем не похож на Аками. Аками брал только то, что предлагалось добровольно и без оговорок. Райден ни о чем не просил. Даже не догадался попросить. Его губы были собственническими. Ощущение его губ, двигающихся по ее губам, пробежало по позвоночнику Марико так, что она чуть не вздрогнула. Но поцелуй Райдена был его отражением. Того, каким юношей он был и каким мужчиной станет. Ее первый любовник был застенчив. Аками жаждал учиться, был целеустремленным. Он был юношей, которому нравилось играть в игру с единственной целью — проиграть. Райден ни с кем не играл, ни в какие игры. Он прижал большую руку к ее пояснице и притянул ее к себе, углубляя поцелуй. Марико машинально ответила ему. Отключила любые намеки на эмоции, широко распахнув глаза. Когда принц отпустил ее, она судорожно вдохнула. Затем Марико опустила голову. Взглянула на принца сквозь бахрому темных ресниц. Если ей придется согласиться на этот союз, она должна покинуть эту комнату с тем, что ей было нужно. Защити. «Для меня будет честью выйти за вас, господин Райден», — осторожно прошептала Марико. «Но у меня есть две просьбы».